воздел палец кверху и уже глаза закатил, словно петух, прежде чем кукарекнуть. Но тут увидел впереди мальчика, который гонялся по стерне за бабочкой. Ленька, высоко подпрыгивая и опахивая тулупом травы, вдруг устремился к нему, и мальчик опомниться не успел, как тот крепко схватил его за руку. — Пошли со мной! — потянул в сторону. — Ой, что покажу! Ангелы там! Баба, что крестила, закричала, запричитала. У Слободнинских возник переполох, а мальчик громко заплакал и пошел за ангелом. Кузнец Рыжов, страшный и решительный, вывернулся из толпы и побежал к Леньке. — Куда? Куда ты его, ирод? — Дык на небушка, — сказал Ленька. — Покажу да отпущу. Рыжов вырвал у него ребенка и, гневно оглядываясь, ушел к своим. А Ленька подхватил полы тулупа и побежал вдоль штанины, только пятки засверкали. А там, где он пропал из виду, вдруг показались два всадника. Андрей узнал отца и Прошку. Стало сразу легче, и вмиг забылся неведомо откуда взявшийся Ленька-ангел. Березинские, довольные, загудели, Слободнинские насторожились. Отец спрыгнул с лошади, сорвал с головы картуз. — Мужики, добром разойдемся. Хватит с нас и одного оврага. Он задыхался, обливался потом. Андрей хотел побежать к нему, но что-то удерживало. Он никогда не видел отца таким. Волосы стояли дыбом. На вытянутом лице какой-то незнакомой страстной отрешенностью сверкали глаза. — Ведь сколько лет мирно живем! Так неужто нынче из-за покосов схватимся? — продолжал отец. — По закону-то вы чужое берете, соседи. Всякое между нами было, но чужого никогда не брали. Нынче что случилось, мужики? За твоего брата моего мужика на каторге гноят, закричала из толпы бабенка, высовываясь вперед, но ее за руки втащили обратно. Что случилось? Откликнулся Анисим Рыжов. А то, что прозрели мы, разули глаза, теперь не проведешь. Все луга кругам прибрал. Побойтесь Бога, мужики. Что ж вам, косить негде? Нам здесь больше нравится. — А вам понравится, если я ваши луга косить пойду? — нашелся отец. — Грех чужое брать. — Чужое? — уцепился Рыжов. — Мужики на тебя спины гнут, а ты наживаешься, и уж будто твое. Тебе не грех ихний труд тебя брать. — Какое ваше дело? — загудели Березинские. — Он нам платит, и коней дает, и косилки. Мы сообща живем, а вас забитки берут. — Был в чему завидовать, — заорали Слободнинские. — Вы есть рабы угнетения, а вы рабы свободные, а вы... Отец пришел в себя после скачки, стал говорить спокойнее, но его уже не слушали. Перепалка разгоралась с новой силой. Прошка Грех горцевал на своем коне между двух плотных стен, словно генерал на параде. На него не обращали внимания. Андрей вышел из толпы и, оглядываясь, направился к краю болота. Кедр заслоняли березы. Были видны только сомкнутые вершины отростков. — Эй, женишок! — вдруг окликнул его Митя Мамухин и поманил пальцем, хитро щурясь. — Иди-ка сюда! Иди-иди, спросить хочу! Холодок стыда окатил Андрея с головы до ног. Значит, Альбинка проболталась, и теперь все знают. А может, Митя Мамухин сам выследил их? Андрей сделал к нему несколько шажков, но внезапно развернулся и побежал вдоль болота. Вслед полетел смех, от которого хотелось спрятаться, стать маленьким, незаметным. Он опомнился, когда был в конце штанины, и вдруг решил, если обещал, значит, возьму Альбинку, и пускай смеются, пускай говорят, что вздумается. Он хотел немедленно вернуться, но прямо перед собой, за тальниками, увидел тот самый кедр и сразу подумал, что сегодня же он приведет сюда Альбинку и покажет постель под куполом. Ей обязательно понравится, а залезть она сможет, вон какая длинноногая и ловкая, хотя она целый год младше Андрея.